Глава 16. Элизабет разговаривает с Уильямом и Ритой. Новой старостой вместо Элизабет выбрали девочку из второго класса, которую звали Сьюзен. Ни один ученик, кроме первоклассников, не выбрал бы в старосты ровесника. Большинству это было очевидно. Считалось, что первому классу лучше иметь старосту постарше. «Рабелла, как ты смело поступила, рассказав о ночной вечеринке?» — восхитилась подругой Розмари. И все остальные согласились с ней. Рабелла была довольна собой. Она и правда поступила бескорыстно и сама себе удивлялась. Приятно было чувствовать, что одноклассники тобой восхищаются. Лишь одному человеку было не по себе — Джулиану. Он был зол на Элизабет за то, что та возвела на него напрасленную, да такую гадкую, но понимал, что из класса-то ее дважды выгоняли по его вине. И вот теперь, отчасти из-за его шуточек, Элизабет лишилась права быть старостой. Конечно, Рита и Уильям могли решить, что она не может быть старостой, потому что обвинила его без оснований, рассуждал Джулиан. Но прозвучало это так, будто главная причина в том, что ее дважды выгоняли из класса. Ну и что? Все равно она недостойна быть старостой. Так чего ему волноваться? Но Джулиан все-таки переживал. Как и Элизабет, он отстаивал справедливость. Пусть эта девочка досаждала ему, он понимал, лично неприязнь не оправдывает несправедливости. Ему удалось выйти сухим из воды благодаря Арабелле, а Элизабет нет. Даже ее лучшие друзья Гарри, Роберт и Кэтлин не вступили за нее. После того, как была выбрана новая староста, собрание закончилось. Дети расходились, обсуждая случившееся. «В Уайтлифе ничего не утаишь», — сказала Айлин, одна из старшеклассниц. «Рано или поздно все тайное становится явным. И за хорошие поступки следует награда, а вот за проступки...» «И мы в школе сами принимаем решение». Мисс Белл и мисс Бест присутствовали на собрании и с большим интересом слушали все, что там говорилось. Уильям и Рита немного задержались, чтобы поговорить с ними. «Как вы думаете, мисс Белл, правильно ли мы поступили?» — спросил Уильям. «Думаю, да», — отвечала мисс Белл, и мисс Бест согласно кивнула. «Вот только, Уильям, поскорее поговори с Элизабет и позволь ей рассказать все, что у нее накопилось против Джулиана. Тут явно что-то не так. Элизабет не вбила бы себе это в голову без причины. Мы по-прежнему чего-то не знаем». «Хорошо, я сейчас же пошлю за Элизабет», — сказала Рита. «Интересно, где она?» Элизабет убежала на конюшню и плакала там в темноте, прижавшись к лошади, на которой ездила каждое утро. А та повернула к ней морду, недоумевая, что расстроило ее маленькую наездницу. Но вот девочка вытерла слезы и села на перевернутое ведро, стоявшее в углу. Она не знала, как быть, и раскаивалась, что наговорила столько гадости про Джулиана. Ей было стыдно. А еще обидно, что она лишилась звания старосты. Никогда больше не сможет она смотреть в глаза одноклассникам. Но Элизабет понимала, что придется. «Что со мной не так?» — удивлялась она. «Я же хотела во всем быть примерной и всем помогать. А вместо этого все делаю не так. Я не сдержалась и наговорила ужасных вещей. Теперь все меня ненавидят. И в первую очередь Джулиан. Странно все-таки с ним вышло. Я же своими глазами видела у него помеченный фунт. Я видела, как моя конфета выпала у него из кармана. Поэтому я решила, что он крадет печенье. А все оказалось не так. Но как же было на самом деле?» Тут кто-то громко ее окликнул. «Элизабет, где ты?» Рита и Уильям послали учеников на поиски Элизабет и велели передать ей, что они ее ждут. Но в школе Элизабет не было, и Нора, светя себе фонариком, пошла искать девочку во двор. Сперва Элизабет решила не откликаться. Она просто не могла заставить себя сейчас встречаться с кем-либо. Но потом собралась с духом и встала. «Я не трусиха», — подумала она. «Меня отчасти наказали за то, в чем я была не виновата, ведь я не сорвала урок. А вот Джулиана я обвинила несправедливо, хоть и думала тогда, что говорю правду. Так что мне придется ответить за свои ошибки. Делать нечего. «Элизабет, ты здесь?» — снова окликнула я Нора. «Да, иду». Элизабет вышла из конюшни, вытирая слезы. Нора осветила ее фонариком. «Я тебя везде искала. Тебя Уильям и Рита зовут. Поторопись». «Хорошо», — ответила Элизабет, и сердце ее ушло в пятки. «Неужели ее снова будут отчитывать? Неужели недостаточно того, что она опозорилась перед всей школой?» Вытерев лицо платком, она побежала в школу и сразу направилась в кабинет к Уильяму. Постучала в дверь. «Входите», — отозвался Уильям. Элизабет вошла. Председатели школы сидели в креслах. Они внимательно посмотрели на Элизабет. «Сядь там», — сказала Рита доброжелательно. Ей было жалко упрямую девочку, которая постоянно попадала в какие-то неприятности. Элизабет обрадовалась, услышав добрые нотки в ее голосе. Она села. «Рита», — начала она, — «мне очень стыдно, что я несправедливо обвинила Джулиана. Но я была уверена в том, что это он, честное слово». «Об этом мы и собирались с тобой поговорить», — сказала Рита. «Мы не можем позволить тебе обвинять Джулиана публично, поскольку не уверены в твоей правоте. Но хотим, чтобы ты объяснила нам, что так сильно настроило тебя против него». Элизабет поведала им все. О пропавших деньгах Розмари и Арабеллы, и о том, как исчез ее собственный помеченный фунт, а потом оказался в руке у Джулиана, и как ее конфета выпала у него из кармана. «Ты совершенно уверена в том, о чем нам сейчас рассказала?» — спросил Уильям, нахмурившись. Ему было ясно, что где-то рядом появился воришка, и что это кто-то из первоклассников. Но в отличие от Элизабет, он не был уверен, что это Джулиан. Они с Ритой оба считали, что какими бы недостатками этот мальчик не обладал, каким бы безразличным он ни казался, его нельзя было обвинить в нечестности. «Вот видите», — завершила Элизабет свой откровенный рассказ, «из-за всего этого я и решила, что Джулиан в ту ночь собирался украсть печенье. Конечно, я страшно ошиблась, но это потому, что у меня был повод так думать». «Элизабет, но почему, когда деньги пропали в первый раз, ты решила, что сможешь все уладить в одиночку?» — спросила Рита. «Это ведь не входило в твои обязанности. Тебе не следовало подстраивать эти ловушки. Как староста, ты должна была сразу прийти к нам и позволить нам самим во всем разобраться». «Ух», — вздохнула Элизабет, — «а я думала, раз я староста, то должна со всем справляться самостоятельно. Мне казалось, что будет хорошо, если я сама все улажу. Не стану беспокоить вас и выносить это на собрание». «Элизабет, тебе надо научиться отличать маленькие проблемы от больших», — сказала Рита. «Старосты следят за тем, чтобы никто не разговаривал после отбоя. Улаживают мелкие ссоры и все такое. Но когда проблема разрастается, старости нужно обращаться к нам. Посмотри, что ты наделала, не рассказав нам обо всем, что тебе известно. Ты обвинила Джулиана в ужасных вещах, заставила Арабеллу выдать ее тайну и потеряла право быть старостой. Я казала себе такой серьезной и опытной, раз меня выбрали старостой», призналась Элизабет, смахивая две слезинки, которые катились по ее щекам. «Вот именно. Ты почувствовала себя слишком значительной», сказала Рита. «Такой важный, что способна в одиночку решить проблему, с которой трудновато справиться даже мисс Белл и мисс Бест. Что ж, тебе пришлось многое понять, Элизабет. Но ты ведь и себе усложнила жизнь, верно?» «Да», — согласилась Элизабет. «Вместо того, чтобы хорошенько все обдумать, я поступила опрометчиво, теряла терпение, друзей. Ох, сколько всего я натворила!» Она горько вздохнула. «Ну что ж», — сказал Уильям, — «есть у тебя и хорошие качества. Тебе хватает мужества признать недостатки, а это первый шаг к их исправлению. Не расстраивайся слишком. Ты еще можешь вернуть то, что потеряла, если будешь вести себя разумно. Мне кажется, нам надо позвать сюда Джулиана и рассказать ему о том, в чем призналась Элизабет, — решила Рита. Может быть, он сможет объяснить, как попал к нему помеченный фунт и конфеты? Я уверена, он их не брал. Только можно я уйду до его прихода? — взмолилась Элизабет. Ей меньше всего хотелось встречаться сейчас с Джулианом. Она представляла, как тот пригвоздит ее насмешливым взглядом своих зеленых глаз. Нет, она не в силах сейчас с ним встречаться. «Лучше все же тебе остаться и выслушать, что он скажет», — возразила Рита. «Если Джулиан ничего не брал, то все это очень странно. Мы должны докопаться до истины». Элизабет пришлось смириться и ждать прихода Джулиана. Господи, каким ужасным был этот день!